Саня возвращался домой под газом и в крайне плохом настроении. Зависли на целый день вместо шараги на хате у Геры. Пивское, дурь, все на спокойствии. Вот только с тёлками не повезло. Все как одна, голимые, даже присунуть западло. Но под вечер Саныч привел клевую биксу. Сява сразу на нее запал. И так все хорошо у него с ней продвигалось, но эта гнида, Пит, взял да и назвал его по имени. Никто не смел называть его по имени, тем более среди чужих и при бабах. Для всех и всегда он был Сява, а тут Питона понесло. Видимо, хотел сам ту цыпочку натянуть. Ну, конечно, высадил его Сява, но и сам по сапатке получил. Дева сразу начала морозиться, пивское кончилось и вообще. Ловить больше было нечего, поэтому он направил лыжи в сторону дома. Трясясь на заднем сидении допотопного трамвая из тех, что с деревянными сидениями, Сява злобно таращился в затылке немногочисленных в этот поздний час пассажиров. Сплошь какие-то бухие деды, а так хотелось кому-нибудь втащить. Никто не смел называть его Вазей, ну, кроме матушки. Даже маминому ёбарю он этого не позволял. Вася — это хуже, чем лошара. И за что ему родители дали такое имя? Матушка говорила, что его назвали в честь деда, батиного отца. Какая к хуям тут честь, когда он этого деда и в глаза-то ни разу не видел. Впрочем, сдается ему. И сам батя тоже. Не кстати вспомнились пышные груди и короткая кожаная юбчонка той биксы, едва прикрывавшая огромную сочную жопу. Ляхи и втроем не обхватить. Любил он, чтоб попышнее, чтоб было что помять. Он сурово засопел расквашенным носом и, бережно ощупывая его двумя пальцами, глянул на свое отражение в оконном стекле. Увиденное тоже не добавило настроения. Уж, конечно, такая сытная тёла не стала бы с ним. С таким. Сява отвернулся и неожиданно выхватил взглядом в первом ряду пассажира, которого раньше не замечал, потому что тот был скрыт за корявой спиной очередного престарелого хроника. Хроник теперь покачивался в проходе, старательно отсчитывая на ладошке плату за проезд, а пассажир рассеянно собирал свои чудные, длинные волосики в аккуратный пидорский хвост. По Сявиным распухшим губам поползла счастливая ухмылочка. «Ох ты, петушара золотой, блядь, гребешара! Тебя-то мне и надо!» Юноша по-волчьи подался вперед, готовый немедленно выскочить в задние двери, как только голубок оторвет жопу от сиденья. Из головы моментально вылетели полученное оскорбление и расквашенный нос, и тёлочка. Он был уверен в победе, несмотря на явно крепкие пидорские плечи. Небось, качается в модной качалке со своими дружбанами, а потом они идут в душ и, попивая смузи, показывают друг другу свои бритые писюны. Сяву передернуло. Нож у него хоть и тупой, но прежде чем от души навалять унылому жопосую, он его обреет. Точно! Привезет Ритке подарок, пусть малая плетет косы. Как только пидор зашевелился, Сява телепортировался к дверям и выскользнул наружу одновременно со своей жертвой. Частный сектор, лучше и не придумаешь. Здесь, среди деревянных развалюх и погасших фонарей, голубь сизокрылый может орать во все горло, никто даже к окну не подойдет. Сява натянул кепку пониже на брови и двинулся следом за мужчиной. Осень вступила в свои права, но о предместье коммунальной службы, как обычно, и не вспомнили. Палая листва густо устилала все вокруг и отчаянно хрустела под ногами, хоть Сява и старался ступать бесшумно. Удивительно, но петух ни разу не оглянулся. Может, глухой или в наушниках? Юноша припустил шустрее, радуясь кромешной темени вокруг, пьяной ругани, доносящейся из-за почерневшего дерева стен, тому, что петух с какой-то нездоровой беззаботностью уходит все дальше в дремучие переулки, где даже редкие вкрапления асфальта воспринимаются местными как проделки космических пришельцев. В блеклом, словно свечном свете зашторенных окошек он с растущим недоумением разглядывал свою жертву. Несмотря на промозглую осень, на том не было ни куртки, ни шапки, только тонкий, атласисто отливающий костюмчик, вроде тех, что надевают оперные пивуны. Из рукавов при ходьбе виднеются манжеты белоснежной рубашки, на ногах остроносые лаковые туфельки, только бантика на шее и не хватает. Без особого интереса Сявка размышлял, как такого персонажа могло занести в полуночный трамвай. Выгнал любовник и не дал денег на такси? Пусть так. Но что ему понадобилось в предместье? Он аккуратно достал нож и выдвинул лезвие, придерживая его пальцем, чтобы не щелкнуло. Но петух, видать, все-таки услышал, потому что сначала замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. «Эй, слы!» — подал голос Сява, поняв, что его таки засекли. «Есть чё?» Пидор медленно развернулся, и нож сначала дрогнул в Сявиной руке, а потом и вовсе опустился. «Жека?» — не поверил он, щуря глаза на своего визави. «Ты чё ли?» Это был матушкин хахаль. Тот самый доходяга, который вот уже 2 года горбатился в одинокого, чтобы прокормить и матушку, и весь ее приплод. И, кстати, его, Сяву, в том числе. Сява не понимал этого мужика и долго был на стороже, ибо не такая уж его матушка фея, чтобы ради возможности ее потягивать стоило тащить на себе 5 ее детей. Но время шло, и помимо вполне понятного презрения, он против воли начал испытывать к этому типу и невольное уважение. Тот ни разу не стащил у матери денег, хоть и знал, где она хранит заначку. Не пытался забраться в трусы его маленьким сеструхам, ни Лиски, ни Юльки, ни спаси его Господь и сохрани полуторагодовалой Ритке. За это время он даже ни разу толком не нажрался и не попытался матушке втащить, а это уже было за гранью добра и зла. Постепенно он расслабился, а после того, как Ёбрь сводил матушку в ЗАГС, так и вовсе проникся и даже со сдержанным почтением иногда называл его по имени Жека. Сява засуетился, залился краской и поспешно спрятал нож. Такие мучительные неловкости и стыд он испытывал лишь однажды, давным-давно, когда 8 матушка застукала его в подворотне с сигаретой. «Ты чё тут делаешь?» — спросил он, боясь, что Жека ответит встречным вопросом и уже придумывая историю, что идет к другу, например, писать вместе курсовую. Но Жека молчал и только время от времени делал в сторону Сявы небольшие, но регулярные, как бы невзначай, шаги. По спине побежал холодок, и он уже начал жалеть, что оказался в самом дремучем и беспросветном закоулке, где никто даже к окошку не подойдет. Жека ли? Да нет, чё, он Жеку не знает. Точно он, только как-то покрепче, что ли, стал и посвежее с их последней встречи. А встреча эта была не далее, как сегодня утром. Жека кормил весь их колхоз завтраком, омлет с сыром, салат из помидоров со сметаной и сладкий чай с бутербродами. Но это пацанам. Сеструхи хомячили свои козьи шарики с молоком. А еще этот идиотский, словно театральный костюм. И да, на шее действительно болтался бант. Такие вроде называют бабочками. Это на Жеке-то, который большую часть времени проводил в своей рабочей робе, а в периоды редкого досуга надевал джинсы и мотоциклетную куртку. только в последний миг Сява понял, что позабыл про самое главное. Сунул руку обратно за ножом, но не успел им воспользоваться и рухнул навзничь, получив мощнейший апперкот. Нож отлетел в сторону и бесшумно скрылся в куче прелой листвы ожека. Как кошка прыгнул ему на грудь и схватил за шею. Сява попытался завопить, но только открывал и закрывал рот. Глаза лезли из орбит. Волосы! Как же он пропустил волосы? У Жеки короткий ежик, а у этого уж точно за день он не смог бы отрастить такую гриву. Или это парик? Парень отчаянным рывком высвободил из захвата бедрами одну руку, но ему и в голову не пришло воспользоваться ей для контратаки. Вместо этого он, синея и хрипя, потянулся, накрутил на кулак и дернул свисающий через плечо противника густой каштановый хвост. Дернул раз, другой, на третий сил уже не хватило. Пространство вокруг словно сжалось в одну далекую серую точку и погасло. Но в чем дело? Не выдержал Женя и задал вопрос, как только дети необычайно тихие в этот вечер убрали кружки и тарелки в раковину и разошлись по своим углам. Он с недоумением смотрел на супругу, которая, в свою очередь, поглядывала на него с тревогой, сомнением и, казалось, легким стыдом за первые два чувства. Уже несколько дней что-то происходило в семье, но мужчина долго не решался завести разговор, который мог пошатнуть устоявшуюся крепкую идиллию. Все же этим вечером он понял, что закрывать глаза, отмахиваться, списывать на причуды не только больше нельзя, но и крайне опасно. Обычно стоило ему вставить ключ в замочную скважину, за дверью раздавались возня, радостные голоса старших, бодрый топоток младшенькой, торопящейся первой встретить папу. А потом он окунался в объятия семьи. Жал руки мальчишкам, обнимал жену Нину, чувствовал обхватившие колено ручонки Маргаритки. С кухни доносились аппетитные запахи и звон посуды. Старшие девочки накрывали на стол. Семья. Будучи круглым сиротой, первую половину жизни Женя провел на попечении бабушки. Других родственников у него не было, а если и были, то он о них ничего и не знал. Из детства мечтал он о большой, шумной семье, чтобы куча детей, гвалт, крики, смех, даже порой небольшая ругань. А под Новый год, чтобы под елкой, не один жалкий сверток, обернутый, как когда-то тщательно разглаженный прошлогодней бумажкой, а целая гора новеньких, пестрых коробочек с бантами. Совместные пикники, вылазки за грибами, рыбалка с палатками. Быть может, со временем и дом с огородом, чтоб на зависть соседям. Дружно, громко, весело, счастливо. И вот мечта сбылась. Пусть не совсем так, как он планировал, но все-таки свершилось. Целый год он прожил словно в раю, даже украдкой сходил в храм поблагодарить Господа, как вдруг... «Говори же!» Все больше нервничая, он невольно повысил голос, и Нина вздрогнула, косясь на него уже с явным подозрением. «Ты, что ты делал сегодня у музыкалки?» Выпалила она, жадно следя за его глазами, готовая уловить малейшее лукавство. «Что?» Женя оторопел. Он был готов к чему угодно, но только не к такой нелепости. «Я говорю...» Женщина увидела его искреннее замешательство и начала терять уверенность. «Вернее, Лиза говорит, днем ты караулил ее за забором у музыкальной школы». «Караулил?» Женя на мгновение потерял дар речи, а потом позвал, оборачиваясь на дверь. «Лизавета!» Нина подпрыгнула и чуть не своротила со стола вазу с виноградом, который Женя принес на десерт. В кухне Испуганная и смущенная появилась 13-летняя дочь Лиза. «Ну-ка, расскажи», — потребовал Женя, стараясь говорить спокойно, хотя по спине неожиданно потекли капли пота. Девочка затрясла головой, кинула укоряющий взгляд на мать и порскнула прочь. Женя успел отметить, что девочка, прежде довольно беззаботно разгуливающая по дому в шортиках и топе, сегодня предстала в джинсах и толстовке. «Что за...» «Я сама расскажу!» Нина коснулась мигающим взглядом Жениного лица и тут же уставилась в окно, где догорал тревожный закат. «Это около 4 было. Лиза только с сольфеджи вышла, и кто-то из ребят сказал: «Вон твой отчим пришел». Она глянула в окно и увидела тебя за забором. Помахала, а ты спрятался за дерево, вроде как затаился. Она решила, что ты решил ее разыграть, вышла и крикнула, что тебя видит. А ты... Словом, она испугалась и поспешила на остановку. Благо, автобус сразу пришел, потому что она видела, что ты следуешь за ней, прячась за деревьями. Стоит ей только оглянуться...» Нина умолкла. «Ты...» Он уже хотел спросить, сообщила ли жена в полицию, но прикусил язык с удивлением и отвращением к себе, вдруг осознав, что не хочет подавать супруге такую идею. Что она может им сказать? Что ее 13-летняя дочь видела, как новоиспеченный отчим подглядывал за ней из кустов? Понятно, что это полная ерунда, и ему потребуется менее минуты на то, чтобы предоставить алиби. Но... «Ты действительно допускаешь, что я мог бы посреди рабочего дня оказаться возле музыкальной школы, чтобы подкарауливать нашу дочь?» Начав говорить, он вскоре задохнулся от навалившегося возмущения и с облегчением понял, что растерянность и страх сменяются обидой. «Господи, да ты можешь сию секунду позвонить Равенкову или кому угодно из бригады, и они подтвердят, что я сегодня отпахал от звонка до звонка, тянул кабель и лазил на столбы, каждую секунду боясь сверзиться, и жрал в поле, и срал в поле, и все это, чтобы у детей на столе был чертов виноград». Он кончиками пальцев подтолкнул тарелку, где в манящем беловатом налете покоились крупные черные ягоды, и замолчал, с некоторым удовлетворением отметив, что губы у Нины затряслись. Он видел, что она хочет верить ему, но также видел, что многое ей в этом мешало. Нина была из тех женщин, которые падки на всяких мерзавцев и в упор не замечают нормальных мужиков. Вероятно, в юности она вбила себе в голову, что является этакой царевной, способной укротить притягательного злодея и вылепить из него заботливого кормильца, мужа и отца, и прожила в этой уверенности большую часть своей жизни. В результате 5 детей от 5 разных мужчин, из которых 4 сидят в тюрьме, и 1 – фатальная жертва пьяной поножовщины. Все, что есть за душой – 40 лет и старенькая двушка, доставшаяся по наследству, и дети. Не жалкий прицеп, а целый железнодорожный состав, который не просто редкий, а лишь уникальный мужик осмелится взвалить на себя. И когда такой мужик вдруг нашелся... «Послушай». Он мягко взял ее напряженную руку в свои 2 и с трудом поймал бегающий взгляд. «Из твоего рассказа следует, что Лиска толком и не видела того мужика. Ее уверенность, что это был я, и продиктована тем, что кто-то ей сказал, что это я, так? Просто какой-то фрик. Быть может, даже и похожий на меня, ну?» «Это еще не все», — через силу выдавила она. «Пару дней назад и другие тебя видели. Помнишь, Миша не пошел в садик из-за насморка?» Нина начала рассказывать. Сбивчиво, напряженно. Женя не прерывал ее, видя, что нарыв скрылся, и когда все, что накипело, вытечет наружу, Нина, наконец, сможет трезво смотреть на вещи. Днем они были дома втроем, она, малышка, Маргаритка и Мишка. Маргаритка, сидя на подоконнике, разрисовывала карандашом оконное стекло, когда вдруг начала радостно кричать «Апа, апа!». Нина, занятая уборкой, сначала не обратила внимания, зная, что муж до вечера не появится. Потом отправила к ней Мишку узнать, в чем дело. Мишка через секунду вернулся и сообщил, что папа стоит внизу под окнами и смотрит. «Ключи, что ли, забыл?» — рассеянно подумала она, бросая тряпку и подходя к окну. Внизу никого не было. Она оглядела тихий полуденный двор, и ей на миг показалось, что в дальнем углу за тополиными стволами мелькнула фигура, но разглядеть ее не успела. Мишка стоял на своем, утверждая, что папа был внизу под окнами и смотрел на них. Больше ничего, просто стоял и смотрел. Мишка тот еще фантазер, но Маргарита слишком мала, чтобы сочинить. И Нина решила, что дети просто обознались. А через некоторое время из школы вернулась необычная, тихая и какая-то напуганная первоклассница Юля. Нина не стала ее пытать, решив, что девочка снова схватила двойку и боится наказания. Но вечером она с мучительной стеснительностью рассказала, что по дороге из школы видела дядю Женю. Он прятался за мусорными баками в соседнем дворе. Она его плохо рассмотрела, потому что очень напугалась его странным видом и поведением, и побежала домой. Он погнался за ней, но его спугнули какие-то взрослые парни, вошедшие в подворотню. И что же странного было в моем виде? Ну, она сказала, что ты был одет, как вышедший на сцену музыкант. Женя расхохотался, откинулся на спинку стула и несколько секунд молча смотрел на жену, переваривая услышанный бред. Потом переплел руки на груди и мягко спросил: «А где это наш старшенький?» Так он называл 17-летнего Ваську, потому что свое родное имя тот яростно отрицал, а называть его, как тот требовал, Сявой, у Жени не поворачивался язык. Нина моргнула и недоуменно пожала плечами. «А при чем тут Вася?» Женя прищурился. Стало ясно, что имел место детский заговор, и младшие никак не могли придумать его сами. Да и зачем бы им? Со всеми он уже давно нашел общий язык. Потом и кровью заслужил, если не любовь, то хотя бы доверие. Рита с Мишкой и вовсе звали его папой. Юлька с Лизой ласково дяди Женей. Только Васька еще и репенился, не подпускал к себе. Но и тот уже порой давал слабину и в редкие для него моменты благости обращался к Жене Жека. Женя это воспринимал как добрый знак и искренне надеялся постепенно нейтрализовать в ребенке те опасные гены, которые привели его биологического отца через тернии прямиком в черный дельфин на пожизненное. Чем же он перед Васькой так проштрафился? Не дал выспаться после очередного загула? Заставил мыть унитаз, когда тот собрался на улицу козлить, а девчонки поддержали? Он припомнил и нагоняй, который учинил на прошлой неделе Лизе, когда успел перехватить ее на выходе со слишком уж вызывающим макияжем и заставил перед прогулкой тщательно умыться. Вспомнились и Юлькина истерика, когда вместо вечернего сериала ей пришлось сделать математику за 2 дня. «Ну, интересно стало. Его-то я хотя бы не караулил за мусорными баками?» — спросил Женя и изогнул одну бровь. Нина фыркнула и против воли усмехнулась. Быть может, и сама поняла, насколько все это глупо. Ведь перед ней ее муж, Женя, который сделал в квартире ремонт, полностью одел ребят и ей обновил ее потасканный гардероб, делал с младшим уроки, бегал по ночам в аптеку, когда кто-то заболевал, вывозил их всем табором на пикники и даже несколько раз разорился на семейные ужины в ресторане. Нина знала, что для этого ему приходилось работать сверхурочно много смен, но также видела, как для него важно сплотить семью и самому быть в семье, их семье. Она с нежным удивлением наблюдала, как терпеливо он подбирал подход к Васе, несмотря на то, что тот любые попытки сближения воспринимал в штыки. Сын был настоящий ежик, огрызающийся на любое родительское внимание или ласку. Но Женя не плюнул, не опустил руки. И вот уже порой они с сыном подолгу засиживались вечерами на кухне, вели какие-то разговоры, и Нина при этом все реже слышала от Васи его коренное и возмущенно гнусавое: «Че ты меня, бля, лечишь, старый?» «Он уже третий день гуляет», — ответила она, вздохнув и разминая пальцами виски. «Думаешь, его проделки?» «Думаю, стоит с ним поговорить. Дети сами до такого бы не додумались. Если, конечно, исключить вероятность, что какой-то похожий на меня мужик в театральном костюме караулит наших детей в подворотнях». Женя помолчал, а потом с мягкой проникновенностью добавил: «Или вероятность, что я средь бела дня покидаю расположенный в 40 километрах от города объект и, нацепив на себя припрятанный за мусорными баками костюм Дракулы, он по-вампирски ощерился и поводил перед собой скрюченными пальцами». Нина прыснула. Действительно, все рассказанное ей теперь звучало глупо и нелепо. Быть может, Васька, привыкший быть единственным мужчиной в семье, так и не смирился с появлением Жени и придумал способ очернить его, в расчете, что мать поверит и выгонит. Выставил отчима этаким маньяком-извращенцем, а младшие по глупости или из страха перед старшим братом его поддержали. В пользу этой теории косвенно свидетельствовало и то, что сам Вася уже несколько дней где-то пропадал. Впрочем, это был не первый и, скорее всего, не последний его загул. Нина уже смирилась с сыновними гулянками, жрать захочет — придет. «Не знаю, что и думать», — пробормотала она и, отщипнув от веточки виноградинку, принялась катать ее на ладони. Женя посчитал это за добрый знак и проникновенно ответил: «Тебе надо думать о ребенке». Он кивнул на ее живот. «И не вестись на провокации. Я не знаю, чем так насолил детям, что они решили избавиться от меня. Но если ты допускаешь, что...» Он поднялся, и Нина тут же испуганно ухватилась за его рукав, потянула обратно. «Я просто боюсь за детей», — выдавила она с жалкой, молящей улыбкой. «Они все как один, даже Рита, а ей еще и двух нет». «Меня тебе нечего бояться», — ответил Женя и погладил ее по голове. «Кажется, я доказал это упорным трудом и заботой». «Да, но...» «Сейчас уже поздно. Послезавтра суббота. Тогда мы соберемся за нашим традиционным семейным завтраком и спокойно все обсудим. И старшенький к тому времени проголодается. Если я в чем-то не прав перед детьми, то готов искупить вину внеочередной поездкой в лес на шашлыки». Нина посмотрела на мужа и с благодарным облегчением улыбнулась. Но в субботу у них не случилось обычного неспешного завтрака в кругу семьи. Женя был в СИЗО, дети на самообслуживании в ожидании, пока не приедут родственники, а Нина в больнице с угрозой преждевременных родов. Мишка пропал. Пожилая воспитательница, едва пережив гипертонический криз, дала показания. Ребенка из садика забрал отчим. Софья медленно всплывала из полного сладких грез сна. Будил ее настойчиво вибрирующий на прикроватной тумбочке телефон. Нашарив его, она с трудом разлепила один глаз и постаралась сфокусироваться на экране. Звонил бывший. Некоторое время она размышляла, стоит ли отвечать, но в конечном итоге ткнула в экран и хрипло пробормотала: «Алло, Еня?» Послушав немного, она кинула взгляд через плечо, поднялась и вышла из спальни, чтобы не тревожить крепко спящего рядом мужчину. «Какой заговор? Из СИЗО? Нет, это совсем неудобно. Давай через час в Ченто». Сонная и сбитая с толку, она вернулась в спальню и на несколько мгновений преклонила голову на грудь Адику. Тот что-то промычал и зарылся теплыми пальцами в ее спутанные черные кудряшки. Меньше всего на свете ей хотелось сейчас подниматься и ехать на встречу с бывшим мужем. Что он там нес про СИЗО? какая-то дурацкая шутка? Несколько мучительных месяцев каждую секунду она ждала этого звонка. Месяцев, которые складывались из бесконечно долгих дней, часов, минут, но... Конечно, Женя позвонил именно тогда, когда ей это уже не нужно, и только потому что... Потому что попал в какую-то передрягу. Как сладко было бы сказать: «Решай свои проблемы сам и продолжить нежиться в объятиях любимого». Но упоминание СИЗО ее заинтриговало и затронуло мстительные струнки в душе. Наскоро приняв душ, она кое-как уложила свои кудряшки и села в машину. Женя уже ждал ее в кофейне, сжимая трясущимися руками кружку. Вторая остывала напротив, и Соня едва заметно улыбнулась. Женя всегда заказывал два кофе, хоть и прекрасно знал, что она опоздает, и ее напиток остынет. «Ну, у тебя и вид», — сдержанно произнесла она, давая знак официанту заменить ей кружку, и вгляделась в бывшего мужа. «Что с тобой?» Женя сильно отличался от того полного радужных надежд воодушевленного мужчины, который бросил ее год назад, и что-то ей подсказывало, что большинство изменений произошли только что. Осунувшийся, бледный, взъерошенный, словно его под забором драли собаки. «Понятия не имею», — выдохнул он. «Но что-то происходит. Меня только выпустили». Он умолк. Повисла долгая пауза. Соня, наблюдая за бывшим мужем, мысленно усмехнулась. Женя, несмотря на то, что попал в серьезную заварушку, все еще не оставляет надежды поразить ее. Держит дурацкую интригу в ожидании ахов-охов, изнывающих вопросов, и это после 10 с лишним прожитых вместе лет. Она спокойно ждала продолжения, рассеянно размышляя о том, сильно ли оскорбит его чувства, если попросит кофе грушевый штрудель. Здесь, в Ченто, его готовят божественно. Бывший же, наконец, сдался и каким-то разом сник. «Хочешь спросить, почему я тебе позвонил? А черт его знает. У меня больше никого нет. Еще пару дней назад была целая орава, а сегодня никого, кроме бывшей жены и бабушкиной могилы». Он бросил на нее короткий взгляд. «Там я уже сегодня побывал. Мишка пропал». Выпалил, наконец, он и со смущением торопливо пояснил: «Это сын наш, то есть Нинан». Соня тут же позабыла про штрудель. Мог бы и не объяснять. Она прекрасно знала, кто такой Мишка. Она знала всех многочисленных подсвинков грязной свиноматери. В груди неожиданно и бурно заворошились успевшие улечься чувства. Беспомощность, ярость, обида, унижение, которые глодали почти год, не оставляя ни на миг, ни днем, ни ночью. «Но это еще не все», — пробормотал он. И из груди его вырвался сухой, затравленный всхлип. «Они меня подозревают. У меня железное алиби. Юра с объекта сорвался, наряд допуск привез, записи с камер, где ясно видно, что я не отлучался ни на минуту. Все на виду и вся бригада в свидетелях. Но они все равно считают, что это я, только потому, что маразматичка-воспитательница, которой давно место в богадельне, утверждает, что это был я. Что ты так смотришь? Или тоже думаешь, что...» Соня покачала головой. Женя пару секунд с сомнением вглядывался в ее лицо, изо всех сил пытаясь разгадать ее выражение. Он видел, что губы у нее внезапно побелели, а взгляд остановился, как у куклы. Это говорило о том, что Соня в шоке. Но отчего? Неужели ее так напугало известие об исчезновении ребенка? Или, скорее, она переживает за него, так ли? Решив, что, как всегда, попал пальцем в небо и никогда не узнает, что на сердце этой странной женщины, он мысленно махнул рукой и продолжил: «Представляешь, возили меня к старой перечнице в больницу на очную ставку, и она, глядя мне в глаза, заявила, что не возьмет ни единого слова обратно. Дескать, это я забрал ребенка, и хоть кол на голове тиши. Понятно, что ей отступать было нельзя, ведь вылетела бы с работы, как минимум, если бы узнали, что она ребенка не понять кому отдала. А в худшем случае, если Мишка... Если с ним что-то...» Он сглотнул, не договорив, слишком страшно было договаривать. Третий день пошел, как ребенок, исчез и ни слуху, ни духу. А вчера она задний ход дала. Начала юлить и выкручиваться, мол, она и не видела толком, кто Мишку забрал, потому что в группе порядок наводила, а с детьми нянечка гуляла. Меня и отпустили. Он поднял на Соню глаза и заиграл желваками. А дети мне дверь не открыли, представляешь? Словно я какой-то проходимец. Так я была даже не второй, а третьей инстанцией на твоем крестном ходе. Соня коротко улыбнулась. Вот только не начинай, а! Пробормотал он. Не то сейчас время, чтобы вспоминать старые обиды. Зачем же я тебе понадобилась? Она пожала плечами. Поддержка? Совет? Если ты ни в чем не виноват, то тебе и бояться нечего. А советов я никому не даю, ты же знаешь. Да, знаю. Он мрачно покивал. Ты святая мышка. Я так виноват перед тобой, но ни единого слова упрека от тебя так и не услышал. Впрочем, не так уж я и виноват был, ведь мы совсем разные. Я хотел семью, а ты хотела только творить. Женщина промолчала. Женя тогда сам решил за нее, чего она хочет. Но смысл теперь это обсуждать? Он променял уютный дом и талантливую жену на свиномать ее выводок. И, конечно, хочет назначить ее ответственной за свой выбор, а может, заодно и за нагрянувшие последствия. Что ж, если от этого ему будет легче, можно... Несмело начал он, промолчав. Только первое время. Согласен даже на раскладушку в гараже, если... Нет! Быстро ответила Соня. Это совершенно исключено. 2 недели! Получу зарплату и сразу сниму квартиру, а может, и комнату в общежитии удастся выбить. Нет! Повторила женщина, доставая карточку, чтобы расплатиться за кофе. Я тебя не стесню, ведь дом, он такой большой. Он умоляюще потянулся к ее руке. Ты стеснишь не меня. Одернув руку, Соня поднялась и с удовольствием отметила, как вытянулось его лицо, когда он понял, о чем она говорит. Прости, но если хочешь, я могу занять тебе денег. Мне как раз заплатили за женщину плетня, так что квартиру снимешь без проблем, а вернешь как сможешь. Женя опустошенно покачал головой и с неясной самому себе обидой завистливо поглядел на бывшую. Ты завела любовника? Соня кивнула. И вдохновение, смотрю, тебя не покинуло. Разве ты не читал отзывы о моей выставке? Успех ошеломительный. Проданы 3 скульптуры и 10 картин, так что, надеюсь, очень скоро мне не придется зарабатывать на жизнь портретисткой. Впервые с момента встречи она заговорила с некоторым воодушевлением, но быстро умолкла, видя, что Женя ее едва ли слушает. Все как и прежде. Ее творчество мужа не интересовало. Бывшего мужа поправила она себя, и впервые эта мысль не повергла ее в отчаяние. Она так и не смогла ни понять, ни принять, что Женя променял успешную, талантливую жену, новенький красивый дом и надежное, обеспеченное будущее на свиноматку с толпой подсвинков, среди которых только один, последний, был, вероятно, только вероятно, плодом его чресел. Соня часто задавалась вопросом, остался бы он, если бы она родила ему ребенка. Но что толку размышлять о детях, если они были совершенно исключены? Всю свою жизнь Соня прожила в ураганном вихре. Она не знала, когда это началось. Был ли причиной какой-то травмирующий эпизод, который настроил маленькую Софу против всего живого? Многое ей подсказывало, что она просто такой родилась. Помнились мамины рассказы за семейным столом, как Софу пришлось выкармливать смесями, потому что она впадала в истерику каждый раз, когда мать прикладывала ее к груди. Как озадаченные врачи поправляли очки и пожимали плечами, так и не сумев установить причины такого поведения. «Кажется, ей просто не нравится», — говорили они, разглядывая угрюмого младенца, который, казалось, с титаническим трудом терпел близость собственной родственницы. В раннем детстве она была уверена, что яростное отвращение ко всему сущему — норма, что все вокруг испытывают друг к другу аналогичные чувства. На изобильное соседство других существ она реагировала истериками и бурной агрессией и не вполне понимала, как эти другие умудряются сдерживать себя и даже контактировать, разговаривать, играть, обниматься и не пытаться перегрызть при этом друг другу горло. Немного повзрослев, она поняла, что ошибалась. Да, другие тоже испытывали схожие чувства, но только порой, выборочно. И обязательно имея на то какие-то основания. Это вызывало черную зависть, ибо сама она корчилась от лютой ненависти и омерзения при любом контакте с обитателями планеты, будь то люди, животные или птицы. К первому классу она кое-как научилась держать себя в руках и не кидаться в ожесточенную схватку с каждым, кто переступит одну ей ведомую черту. Но при этом ее не покидало ощущение, что она, согнувшись в три погибели, прет против бешеного ветра, который сносит все на своем пути, разбирает дома, выкорчевывает деревья, крутит в вихре ее саму, как Элли из сказки. Каждый взгляд, словно звук, случайное или намеренное прикосновение, ранили и когтили ее, как крутящийся в вихре мелкий мусор. Передышку она получала только в своей комнате, где накрепко закрытая и подпертая для надежности стулом дверь ненадолго отсекала ураган и позволяла восстановить силы за рисованием или лепкой. Правда, и тогда внутри без конца зудела и вибрировала некая невидимая струна, туго натянутая и звенящая, четко реагирующая на каждый шорох, который мог положить конец блаженному уединению. А потом, хлипкая, как сломанный шалашик Ниф-Нифа, убежище рухнуло. Как-то под Новый год родители преподнесли ей особый подарок — брата Колю, отчаянно визжавшего в голубом одеяльце. А следом — второй сокрушительный удар. В помощь молодой матери приехала из села Баба Зина, отцова мать. За неимением лишней жилплощади бабу Зину, не спрашивая Сониного мнения, подселили к ней в комнатку. Тогда-то и начались припадки. Соня так и не смогла подобрать этим явлением другого определения. В момент наивысшего напряжения вдруг наступал полный штиль. Струна внутри нее провисала, а следом будто провисал весь остальной мир, одновременно принимая какие-то смешные мультяшные очертания. Солнце виделось небрежно намалеванным, распускающим кривые пунктирные лучи полукругом. Небо — тонкая серая полоска, а люди — судящие нагромождения палочек, черточек и треугольников. Все это мельтешило и дергалось, как в плохо нарисованном мультфильме, а фоном невесть откуда неслась фантомная развеселенькая мелодия. Большинство припадков не задерживались в ее памяти, но первый и последний она запомнила хорошо. Сгорбившись за столом, девочка пыталась рисовать. Над душой истерично орало радио, которое теперь без остановки работало в ее комнатке. Баба Зина была глуховата. Орал на руках бабушки Коля, и сама баба Зина тоже орала, что-то назидательно втолковывая внучке и пытаясь перекричать и радио, и Колю. И когда казалось, что Соня вот-вот завизжит, распахнет окно и сиганет с 10-го этажа, в ее издерганной душе вдруг воцарились неведомые прежде покой и ясность. В тот же день она насыпала бабушке в тарелку супа мелких швейных иголок, а чуть позже с возбужденным интересом наблюдала, как мать в неимоверной суете вызывает такси, собирает бабку в больницу и поручает Колю заботам сестры. Все это виделось ей бестолковым, но забавным мультиком. Блюющая бабка, орущий Коля, мама, мечущаяся по комнатам в поисках бабушкиных документов, а на заднем плане — радио, тянущее громко, торжественно и протяжно сыкинскую течет река Волга. Ума не приложу, как это могло случиться, но папа уже скоро придет. Заполошно бормотала мать на выходе и, пытливо вглядываясь Соне в глаза, спрашивала снова и снова: «Ты справишься? Точно справишься?» Соня кивала. «Просто следи, чтобы он не вывалился из кроватки, и все. Справишься?» Соня снова закивала и, кажется, впервые в жизни улыбнулась. Когда папа пришел с работы, квартира встретила его небывалой тишиной. Софа рисовала в своей комнате, и он поначалу решил, что жена с матерью решили выйти с Колей погулять перед сном. А потом он обнаружил Колю в наполненной до краев ванне. Баба Зина потом уверяла, что вмешался сам Господь, не позволив дитяти погибнуть, но ясно было, что дело в изрядном жирке, который не позволил Коле уйти на дно, даже когда он нахлебался воды. А также в отце, который вернулся действительно скоро. Мультик закончился так же внезапно, как и начался. Струна внутри снова натянулась и зазвенела, а Соня осознала, что сотворила нечто чудовищное. Она ждала, что ее непременно захлестнет волна раскаяния, страха или стыда, но почему-то испытала только гордость за себя. Вся ее жизнь виделась ей захватнической кровопролитной войной, и если до сих пор она держала глухую оборону, то теперь сделала хоть что-то, пусть и безрезультатно, чтобы вернуть утраченные позиции. Когда оба родственника пришли в норму, состоялся суровый семейный совет, на котором Соня со всей искренностью, которую могла изобразить, побожилась, что о швейных иголках не имеет никакого понятия. А Колю она просто хотела искупать, потому что он обкакался. Но отвлеклась всего на минутку. Никто ей не поверил. Мать, заливаясь слезами, таскала ее по психиатрам, бабушка по церквям. Только папа был против и того, и другого, уверяя своих женщин, что Софа это перерастет, что Софе просто нужно уделять больше внимания, что во всем виновата простая детская ревность. Отцовского мнения, к слову, придерживались и врачи с папами, поэтому Соне так и не довелось испытать на себе ни прелести психиатрии, ни таинства экзорцизма, и в какой-то мере отец оказался прав. Соня это переросла. Пусть ее по-прежнему и, наверное, всегда будет корежило от одного только вида других существ, но она нашла способ подавлять разрушительные эмоции. Произошло это сразу после того, как она вернулась домой из детского ПНД. На раскладушке рядом противно храпела и причмокивала во сне баба Зина, за стенкой под омерзительное сюсюканье родителей без конца орал Коля. А Соня, уставившись усталыми глазами в потолок, рисовала в своем воображении предел мечтаний. Наглухо заколоченный и совершенно пустой бункер, окруженный безжизненной выжженной пустыней. Ни окон, ни дверей. Там она могла бы быть в кромешном одиночестве и могильной тишине, только она сама и ее набор юного художника. Мысленно она убежала туда, обустраивая свое воображаемое жилище. Правда, обустройство началось и закончилось тем, что посреди темной комнаты она установила свой письменный столик и любимый стульчик с нарисованными на спинке вишенками, а на стол поставила керосиновую, мягко мерцающую лампу и разложила краски, кисти, альбом, стаканчик-непроливайку и пластилин. Вот оно, рай. Эта своеобразная медитация помогла ей успокоиться и уснуть, и впоследствии, когда окружающий мир становился совсем невыносимым, она научилась отправлять гнев, ярость и ненависть в свое воображаемое убежище, превратив его в свалку негатива. Время от времени ее еще сотрясали те самые припадки, но все реже и слабее. Если, конечно, не считать тот, что хватанул ее однажды в летнем лагере, когда ей едва сравнялось 14. Он был самым разрушительным, но он же оказался и последним. К старшим классам Транзит отрицательных эмоций в бункер происходил уже автоматически, а сама Соня, понимая, что надо как-то приспосабливаться к окружающему миру, стала тренировать мимику. Вскоре она научилась хранить на лице выражение доброжелательного спокойствия. Легкая улыбка Мадонны время от времени касалась ее губ. Памятуя о том, что у нее глаза бешеной собаки, как не раз в сердцах заявляла мать, она навострилась прятать их за прищуренными в этой улыбке ресницами. Так, к 16 годам, из истеричной, дрочливой и вечно на взводе девочки она обрела образ нежной, хрупкой добрячки с золотым сердцем и бриллиантовыми руками. А некоторую эксцентричность окружающие легко списывали на творческую натуру, ибо талант Сони был бесспорен и ошеломляющий. Кроме того, абсолютное безразличие к чужим судьбам неожиданно сыграло в ее пользу, так как она прослыла отличной подругой, которая никогда не лезет в чужую жизнь, не сплетничает, не злословит, не дает дурацких советов и которой можно спокойно доверить самую грязную и постыдную тайну, не боясь огласки. И результат не заставил себя ждать. Училище искусств она закончила с отличием. Каждый день самый ревностный, охраняющий свои знания сокурсник с радостью делился с ней своими конспектами, а преподаватели, умиляясь кудряшкам и ангельской застенчивой улыбке, ставили автоматы. Тогда она, уже ни разу не оглянувшись, покинула отчий дом. Страну лихорадило 90-ми, все жили впроголодь, перейдя на товарообмен. Ее отец в то время, чтобы прокормить семью, ездил по деревням и на свой страх и риск менял выпускаемые заводом телевизоры на мясо, порой зажимая уши руками и глотая слезы жалости в ожидании, пока хозяева за углом спешно кончали и разделывали бычка или свинью. Соня тоже жила впроголодь на нищенскую стипендию, которой хватало раз в месяц почти досыта поесть. Да еще подкармливали сердобольные однокурсники из домашних посылок. Ее товарки в то время не гнушались и отсосать за порцию макарон с тушенкой. А ей никогда не приходилось опускаться до таких финтов, ибо каждый, даже самый отъявленный маргинал, видел в ней благородный нежный цветочек, чудом распустившийся на городской свалке. Цветочек, который необходимо беречь. А потом она решила выйти с мольбертом на местный Арбат, кишащий праздно шатающимся людом. Толпа по-прежнему была для нее страшным испытанием, но зато жизнь сразу наладилась. Что говорить, ее талант не был инсценировкой, как все остальное, но клиентов к ней привлекало именно все остальное. Маленькая, худенькая, с остренькими от недоедания скулами, с развивающимися на ветру припорошенными снегом черными кудряшками, выбивающимися из-под трепанной вязаной шапки, и скромно опущенными ресницами. Каждый хотел помочь бедной маленькой художнице. Садился напротив на холодную ноябрьскую лавку, совал в замерзший кулачок несколько купюр и мечтал, чтобы поскорее закончилась экзекуция. А потом, ошалевший от неожиданности, уходил с жадным вниманием, разглядывая свой портрет, на котором он выглядел как живой, только как-то лучше. Чище, что ли? Моложе, красивее, ярче. Тогда она и встретила Женю. Ничем не примечательный юноша. Такой же жалкий студентишка в шубе из чебурашки и вытянутых на коленках китайских джинсах. Но что-то произошло, и даже спустя 10 лет не закончилось. Копаясь потом в себе, Соня всю вину свалила на гормоны. Что-то в нем, влажные или карие глаза, или, может, крепко прижатые к черепу уши, или красивая линия смуглого подбородка, вдруг запустила в ней крепко спящие до этого женские процессы, и Соня пропала. Они тогда забыли обо всем, даже о декабрьском морозе. Арбат давно опустел, зажглись фонари, при свете которых она продолжала писать его, стирая уже написанное, комкая, готовое и начиная заново, только бы продлить эту сладкую пытку и каждую секунду боясь, что парень сочтет ее криворукой, неумехой плюнет и уйдет. Но ушли они вместе. Далеко, за полночь. Купили в ближайшем гастрономе куру-грили, несколько бутылок вина, а потом он привел ее к себе домой. В крошечную квартирку, в дряхлом бараке, где он жил со своей бабушкой-алкоголичкой и наивно надеялся на программу расселения. Удобство на улице, пропановый баллон в углу, прикрытый старым халатом, словно в жалкой надежде, что тот смягчит ударную волну, если баллон в один прекрасный момент решит рвануть. Только дома, в тепле, Соня поняла, что пальцы у нее стали лиловыми и бесчувственными, а штопанные капронки почти примерзли к ногам. Женя с бабушкой поставили ее в детскую жестяную ванну и поливали ноги теплой водой, чтоб колготки отстали, а потом растирали ее искалеченные руки борсучьим жиром, пока чувствительность не начала возвращаться. Больше в общагу Соня не вернулась, а жизнь в жалкой халупе до сих пор вспоминала затаенной нежностью, ибо та была наполнена Женей, его запахом, его вещами, его вниманием к ней. И она сама словно излечилась от бешеной ненависти ко всему сущему. С тех пор много воды утекло. Бабушка была давно похоронена, Соня окончила училище и постепенно пошла в гору. Уже давно она не выходила на Арбат, так как у нее появились богатенькие клиенты, которые пачками заказывали портреты для украшения собственных жилищ и подарков родственникам и рекомендовали ее своим таким же богатеньким знакомым. Молодожены съехали сначала на съемное жилье, потом купили в ипотеку крошечную квартиру. Тогда уже не и началось некоторое отторжение. Он мечтал о детях, которых Соня не могла ему дать. Ее корежило от одной только мысли, что она может допустить самое чудовищное из возможных вторжений — беременность, а потом исторгнуть из себя синий окровавленный визжащий комок плоти и посвятить его нуждам свою единственную жизнь. Долгое время она отговаривалась тем, что их жилье не позволяет иметь семью, ведь детям нужно пространство, и Женя согласился. Умок и отступил, пока они не начали строительство домика в пригороде. Она работала почти круглыми сутками, писала свадебные портреты и детские, и групповые, и индивидуальные. Ей казалось, она запечатлела уже весь городской цвет нации, но заказы продолжали литься рекой. Вскоре вошли в моду портреты постмортем, и ее начали приглашать писать портреты в стиле викторианской эпохи. Эта работа была не так уж и плоха. В ритуальных залах, где она работала, было тихо и прохладно, а на покойников ей было наплевать. Они не дрыгались, не просились поминутно в туалет или попить, не утомляли Соню сплетнями или болтовней по телефону. А родные платили за такую работу в несколько раз больше, чем за обычный портрет. Только однажды Соне довелось писать покойного в домашних условиях. Это был труп широко известного художника Иля Бронштейна. Его жена Ида тоже была художницей, но на пике своей карьеры с ней произошел несчастный случай, повлекший ампутацию кисти правой руки. Левой работать она так и не научилась. Тогда ее знамя и подхватил доселе никому неизвестный муж, и даже по отзывам превзошел ее по мастерству и таланту. Ида Бронштейн была старухой консервативных взглядов и твердо решила хоронить мужа по старинке из дома, чтобы с еловыми ветвями, оркестром и пышными поминками в родных стенах. Поэтому 3 дня до похорон Иль провел в погребе, который в июльскую жару разогревался не меньше, чем остальной старый деревянный особняк. И Соня эти дни провела вместе с ним, погибая от жары и вони, начавшего разлагаться трупа. Но работала на совесть и ни разу не пожаловалась, рассчитывая не столько на гонорар, сколько на поддержку именитой вдовы в дальнейшей карьере. К Как она и надеялась, старуха трепетно прониклась к храброй молоденькой девочке и ее таланту, взяла над ней шефство, пропихивая наверх в творческих кругах и используя свои связи, чтобы та получила несколько жирных грантов, которые и позволили Соне начать строительство дома. Поначалу Соня испытывала к Иде те же чувства, что и к остальным миллиардам человеческих существ. Раздражение, отвращение, злость. Но в то же время в душе ее зародилась и простая человеческая благодарность за помощь, участие и доброту. Более того, ознакомившись с работами старухи, она наполнилась невольным восхищением ее талантом и даже испытала нечто вроде сочувствия, что даровитой художнице по воле случая не удалось в полной мере себя реализовать, пройдя по жизни лишь бледной тенью звездного супруга. То, что Ида никогда не ныла и не сетовала на злодейку судьбу, будило в Соне искреннее уважение, которое постепенно переросло в симпатию. И спустя некоторое время она с удивлением поняла, что может даже не слишком кривя душой назвать старуху своей подругой. Когда домик был достроен, Женя снова заговорил о детях. Соня отмахивалась и отшучивалась, Женя устраивал сцены. А потом произошел последний скандал. «Зачем такой дом, если в нем нет детей? Можно было бы остаться жить в однушке. Там хоть нет этого пустого эха!» Орал Женя, обводя руками стены их большой стерильно чистой гостиной и топая ногами по мраморной плитке, чтобы продемонстрировать эхо. «Зачем это все, если у тебя даже собаки нет?» «У меня есть ты», — ответила Соня как могла проникновенно, но тут же прикусила язык. Она вовсе не это хотела сказать, но слово не воробей. Женя застыл в нелепой позе с разведенными в стороны руками, а потом его гнев как-то сразу угас. Он развернулся и ушел наверх. Соня понимала, что надо пойти за ним, объяснить, успокоить, помириться, но не двигалась с места. Она впервые прямо дала ему понять, что в ее жизни нет места ни детям, ни другой живности. Если она пойдет за ним, он может принять это за слабинку и продолжит давить. Пусть, наконец, переварит и смирится. Потом, может, она разрешит ему завести какую-нибудь зверюгу. Из тех, что поменьше живут. Хомяка или золотую рыбку. Клетку или аквариум можно будет поместить в гаражной кладовке. Она туда все равно никогда не заходит. Но ни о животных, ни о детях Женя больше не заикался. И в доме воцарились долгожданный мир и согласие. То есть это Соне так казалось. Женя отдалился, скользя тихим призраком по периферии. Приходил, уходил, возился в гараже со своим ржавым мотоциклом, устраивал одинокие поздние ужины, глядя по телеку бокс и меланхолично жуя такие любимые им многослойные бутерброды с майонезом, луком и ливерной колбасой. Иногда не приходил вовсе, оставляя в мессенджере скупую записку «Я в ночь сверхурочный» или «С мужиками на рыбалку буду через 3 дня». Соня не была дурой и прекрасно знала, чем пахнут все эти сверхурочные рыбалки, но это у других. Ей и в голову не могло прийти, что подобное может случиться с ее Женей, единственным в мире существом, с которым она готова была делить кров, стол и постель. А потом он и вовсе перестал скрываться. Домой Соня вернулась в глубокой задумчивости. Тихонько поднялась наверх и убедилась, что постель аккуратно заправлена, а Адик в мастерской колдует над собственным шедевром. Удивительно, как легко она пустила чужого в свою мастерскую, куда даже Женя не смел совать нос. Но теперь в ее жизни появился человек, с которым она смогла перешагнуть этот последний барьер. Не желая его тревожить, она спустилась в чистенькую, никаких вчерашних крошек на столешнице, кухню и принялась готовить поздний завтрак. Первый фейерверк обуявшего ее злорадства и чувство собственного справедливого отмщения угас, и она могла более трезво оценить рассказ Жени. То, что один из мелких подсвинков пропал, это феерично, конечно, но вполне предсказуемо с такой-то матерью. Но вся остальная нелепая составляющая с участием в похищении самого Жени — полный абсурд, и он, наверное, был прав насчет когнитивных способностей воспитательницы. Или... Она кинула взгляд на потолок, словно ожидая уловить за толстыми перекрытиями шаги Адика. Но в доме стояла благословенная тишина. Что она ему рассказывала о бывшем муже? Не мог ли он взять на себя отмщение за предательство любимой? Не его ли это проделки? Она задумчиво взбивала венчиком яйца, понимая, что за этот безумный, фантастический месяц, пока Адик жил в ее доме, она не то что ни разу не заговорила о Жене, но даже и не вспомнила о нем, полностью погрузившись в негу наконец-то обретенного счастья. Нет, Адик ничего не знал о том, в каком аду она прожила последний год и кто был тому виной. Никто не знал, кроме Иды Бронштейн, обладающей особой старческой проницательностью. «Просто совпадение», — решила она, и, сунув пару кусочков хлеба в тостер, пошла звать любимого к завтраку. Но за новостями лучше последить. Вдали от навалившегося на семью горя бодро топала по лужам Маргаритка. Дни, когда маму с папой заменяли какие-то заплаканные тети, ушли в прошлое и уже подзабылись. Мама вернулась, а тети снова пропали. Они были добрые. У тети Люси были длинные волосы, и она разрешала заплетать ей косы. Рита обожала плести косы и всегда плакала, когда мама ее подстригала под мальчика. Разве что без Мишки скучно. Но Мишка уплыл в кругосветное путешествие, и когда Маргаритка подрастет, она тоже поедет в путешествие и догонит Мишку. И будут у нее длинные косы, и никакая мама с ножницами ее не поймает. Вон мама сидит на лавочке и читает книжку, а принцесса в пышном платье на обложке вверх ногами. Маргаритка разбежалась в своих пестрых резиновых сапожках и прыгнула в лужу, подняв целый фонтан брызг. Сразу натекло холодное в сапоги, девочка испуганно съежилась, ожидая от матери нагоняй, но та не отрывалась от книжки. Может, снова уснула? Она теперь все время спит. Осмелев от неожиданной свободы, она нацелилась на соседнюю лужу по виду глубокую и полную палой листвы, но вдруг позабыла про нее, заулыбалась и побежала, радостно крича. Теплые, сильные руки подхватили ее, подбросили в воздух и снова поймали. Рита захохотала. Один сапожок свалился с ноги, но она этого даже не заметила. «Мороженое хочешь?» Девочка с готовностью кивнула, устраиваясь поудобнее на сгибе папиного локтя. Из мутного забытия Нину вырвал какой-то неожиданный звук, и она не сразу сообразила, что это крик «Апа», обычно сопровождающий возвращение Жени домой. Но больше нет Жени. На днях приходил Борис Тимофеевич, следователь. Снова задавал одни и те же вопросы. А о Мише и Васе ни слуху, ни духу. Воспитательница уже была не уверена, что ребенка забрал Женя. Она, оказывается, и не видела его толком, так как находилась в группе. А Мишу отдавала нянечка на прогулке. Говорит, в окошко приглядывала за процессом, потому что нянечка недавно работает и еще плохо знает мам-пап. Но очень похож был. Да и Мишенька к нему спокойно пошел. Она только отметила, что тот в парадном костюме был, с бабочкой. Но не слишком удивилась. Как раз в филармонию москвичи приехали, она и сама планировала сходить послушать. Вот и решила, что сразу на концерт собрались. «Дался им этот парадный костюм», — устало прошелестело в затуманенном успокоительными таблетками мозгу. «Ей-богу, смешно». Она почувствовала, что снова начинает кемарить, тряхнула головой и огляделась. Пустой октябрьский двор — капает с мокрых тополей. Где-то каркает ворона, да в луже пестрит что-то красно-зеленое. Внезапно Нина подскочила на затекшие ноги. «Рита!» Завопила она и побежала к луже, уверившись на миг, что девочка утонула. Но выловив из лужи лишь дочкин сапожок, принялась растерянно озираться. Что ее напугало? Что вывело из мучительной вязкой дремоты? Где малышка? И тут вспомнилась жуткая и фатальная апа. И все внутри взвилось беззвучной, но оглушительной сиреной. Солнце заливало крошечный Сонин кабинет. Это даже было не кабинет, а просто кладовка с узким окном-бойницей, из которой она когда-то собиралась сделать гардеробную, но трезво поразмыслила, что и обычного шкафа ей будет вполне достаточно. Поэтому в комнатушку она впихнула небольшой стол с ноутбуком и кресло. А тонкоствольные молодые березы за окном добавляли помещению уюта и какого-то ангельского покоя. Соня уже несколько дней подряд тщательно проверяла городские криминальные сводки, и вот оно. Еще один подсвинок, вернее, свинка. Интернет пестрел объявлениями о пропавшей девочке. Увели у матери из-под носа, пока та считала ворон. Соня с удовольствием разглядывала любительское фото, на котором в объектив улыбились беззубым ртом маленькая дура в шапке с ушами. Соня не сомневалась, что фотографировал Женя, совершенно не умеющий строить даже элементарные композиции. За спиной девчонки скромно притаились чьи-то ноги в стоптанных башмаках и толстых колготках свиноматери. Видимо, снимок старый, еще весенний. Соня зашла на ее страничку во ВКонтакте и обнаружила там же фото с кратким описанием. Пропала тогда-то, была одета в то-то, что-либо знающих просьба. И тут же фото подозреваемого. Жени. Есть свидетели, что ребенка из двора увел отчим Шаронов Евгений Юрьевич, 1985 года рождения. Находился под следствием в связи с похищением другого ребенка женщины, но за отсутствием веских доказательств был выпущен под подписку о невыезде. По свидетельствам психиатров, может страдать своеобразной формой фетишизма, так как похищение неизменно совершает в смокинге, белой сорочке с бабочкой и остроносых лаковых туфлях без шнурков. Жизнь девочки под угрозой. Будем рады любой информации о местонахождении мужчины и ребенка. Последние сомнения развеялись. Несколько минут Соня сидела без движения, снова и снова пробегая глазами по невероятным, фантастическим, волшебным строчкам. Потом на негнущихся ногах очень осторожно прокралась к мастерской и заглянула в щелку неплотно прикрытой двери. Мансардные окна едва пропускали осеннее солнце. У рабочего места горела пара винтажных керосиновых ламп, заливающих теплой желтизной почти завершенный портрет. На портрете, как всегда, была она. Соня, с развивающимися на ветру кудрями, на фоне залитой кровавым закатом пустыни. Она не была уверена, но ей даже казалось, что она видит вдалеке неясные очертания приземистого, неказистого, но вполне узнаваемого строения. И это тоже было волшебно, ибо Адик, как и все остальные, понятия не имел о ее давнем воображаемом убежище. Она скользнула взглядом по своему мужчине, отметив, что с недавних пор он постоянно носит на бедрах широкое банное полотенце, а ведь прежде с детской беззаботностью ходил обнаженный. И в рационе его все чаще стало появляться мясо, хотя до этого он слыл заядлым вегетарианцем. Взволнованная и окрыленная, она вернулась в спальню и распахнула двери платяного шкафа. Лицо ее было бесстрастно, но сердце скакало радостным аллюром — Она сдвинула вешалки со своими нарядами и сняла тяжелый чехол, в котором хранилось единственное, что у нее осталось от бывшего мужа. «Придется все-таки купить ему какую-то одежду», — подумала Соня, потянула вниз молнию на чехле и вгляделась в его содержимое.